Приехала домой за полночь. Еле на ногах держится. А компаньонка ее уже на печи похрапывает. Наутро встали. Свекровь за столом ушарудует. Самовар у нее кипит, пышек положила, кренделей. А сама глазами так и стрижет. «Бабы, давайте чай пить. Да за дровами езжайте». «Я вчера наездила», — сказала Надежда. «Спину так наломала, что не разогнусь». «Ну что же», — отозвалась Митриевна, — «поедем мы с тобой, Авдюшка». «Запряги им хоть лошадь», — проворчала свекровь. Запрягла им лошадь Надежда честь честью, проводила. «Вот тебе к обеду смотрит в окно, батюшки мои, и лошадь в поводу ведут, и от дровней одни головашки тащатся». На пенек в лесу наехали. Ну, и сани того. Растошились. И пришлось Надежде со свекровью в ночь ехать, собирать и дрова, и остатки от саней. Прошел пост, и рыба испарилась. Когда ее продавали, где? Надежда и не видела. Ни рыбы, ни денег. «Мама, а как же насчет выручки?» — спросила Надежда. «Какая вам выручка, черти полосатые? Вы пенсию получаете и ни копейки не даете. Вы это снохи». Митриевна получала 7 с полтиной, 3 на себя, как на солдатку, 3 рубля на подростка Авдея, да 1,5 рубля на младшего сынишку. Надежда получала всего 4 с полтиной, мальчик жил у ее родителей. Анастасия — 3 рубля. «Это на харч дают деньги, а вы их по карманам», — ворчит свекровь. «Как на харч? Мы же работаем. Все пои сами обрабатываем. Сколько ты овса продаешь? Сколько шерсти, масла? 2 коровы у нас, 20 овец. На варежки шерсти не даешь. Куда все это идет?» Ну, слово за слово, распалились, а самовар кипел, завтракать собирались. Свекровь сорвала трубу с самовара. Хлоп на него заглушку. «Черти полосатые! Пенсию не даете, нет вам чаю. Где хотите, там и пейте». И даже из избы ушла. Хлопнула в горнице дверью и заперлась. «Вино пошла пить», — усмехнулась Настенка. У свекрови стоял в горнице большой сундук с расхожим добром. И там в углу, подглядели снохи, была всегда бутылка водки и кусок копченой колбасы закусить. И стаканчик стоял. А ключи у нее висели на поясе и хоронились в объемистых складках темной в белую горошину юбки. Войдет в горницу Татьяна Малахова, громыхнет крышка сундука, потом трень-брень. Это стаканчик с бутылкой встретится и забулькает успокоительная влага. «Ну и черт с ней!» — сказала Настенка. «Я домой пойду». И Митриевна засобиралась к своим. «Что же, что же? Я петь найду чаю». Ушла. Ей всего через дорогу перейти и свои. Настенка тоже тихановская. А что делать Надежде? «Ладно, раз вы по домам, я домой пойду. Но имейте в виду, я уж больше не вернусь. С меня хватит». Собрала она в узел свои пожитки и через сад за дами подалась в бычаги. Не выдержала свекровь, ударилась за ней, бежит по конопляникам. «Надя! Надежда!» А Надежда идет себе и будто не слышит. «Надя! Погоди-кать, погоди!» Остановилась-то. Подбегает свекровь, дух еле переводя. «Ты куда собралась-то, девка?» «Домой». «Как домой? Твой дом здесь». «Здесь я уж нажилась. Ухожу я от вас». «Как уходишь? Весна подошла, сев на носу. А я что с ними насею?» «Да я вам что? И за сохой, и за бараной, и за кобылой вороной. А что коснется, и на варежке шерсти нет тебе?» «Да будет, девка, будет. Я это шерсть вам всю развешу, всю как есть. Косцов найму, и стога смечут мужики».